Глава 20. Рожденный в воздухе на юге от Марианны, грозовой фронт свирепо сверкал молниями. Темно-красные индикации опасности, они вспыхивали впереди по курсу. Бортовой навигатор GPS показывал верхнюю границу фронта на высоте 42 тысяч футов. Джейми Форбс на время забыл об установках. Под гипнозом или без него, когда летаешь на маленьких аэропланах, грозы — дело нешуточное, и эти монстры занимали все его внимание. Маленький Т-34 не мог забраться выше грозового фронта, и Джейми выбрал 1000 футов. Маленький самолет летел быстро, маневрируя между темными колоннами дождя. Тяжелые капли ударялись о корпус самолета все сильнее, вымытые под давлением крылья и фонарь чистые и блестящие, когда он повернул назад в направлении чистого неба. «Никаких слепых полетов сегодня», — подумал он. «У него чудесный маленький GPS, но летать по приборам в грозу, когда экран вдруг в самую неподходящую минуту гаснет, тут уж не до смеха». Почему приборы почти никогда не выходят из строя в погожие дни, когда они вообще не нужны? Не то чтобы всякий раз при непогоде нельзя было на них рассчитывать, но такое происходит слишком часто, чтобы перестраховаться и иметь запасной вариант. Запасным вариантом именно сейчас у него было плоховато. Внизу, куда ни бросишь взгляд, обширные леса вирджинских сосен. Путь назад в Марианну преграждают серебристые кольчуги облаков. Не везде облачность ужасная, видимость около мили, лететь можно, но на быстром самолете делать это небезопасно. Он потянул с пола карту, определил свое местоположение. Ближайший аэродром в 6 милях на юго-запад. Он посмотрел в ту сторону и увидел, что там все окутано завесой дождя. Как-то во времена молодости он попытался сесть во время грозы, и с тех пор у него стойкая установка больше никогда не пытаться. Следующий ближайший аэропорт в Кросс-Сити, 15 миль на юго-восток. Небо заволакивается облаками, гроза надвигается с запада. Он полетел в том направлении, летел не прямо по курсу, а зигзагами от одного аэродрома к другому, как лягушка, которая скачет с одного листа кувшинки на другой. Когда все аэропорты впереди закроются из-за грозы, решил он, сяду в последнем, который будет открыт, пережду на земле, пока гроза не уйдет. Пора. За 10 миль до Кросс-Сити он увидел грозу, черную как полночь. Успеешь, если поторопишься. Газ на полную. Самолетик опустил нос и понесся вниз со скоростью 190. Он сказал вслух без улыбки. Мое высшее «я» на этот раз чуть меня не подвело. Через 80 секунд он увидел взлетно-посадочную полосу Кросс-Сити и грохочущую раскатами грому стену дождя, которая словно 1000-футовая приливная волна надвигалась с запада. Внизу в темноте сверкали и ветвились молнии. «Трафик Кросс-Сити, как слышно, Бич 3-4, Чарли, 1,5 километра северо-восток». «Прием, полоса 2-1, Кросс-Сити, трафик разрешает». «Разрешают. Будто есть сейчас хоть какой-то трафик на посадку. Только сумасшедший в такое время может играть с бурей на грани фола». «О-хо-хо», — подумал он, — «это я, Джеймс Форбс». Т-34 ринулся вниз к полосе на скорости около 200 узлов. Газ на холостые, нос приподнять, довернуть на ветер, убрать лишнюю скорость небольшим набором высоты, шасси, закрылки выпустить. Теперь нос вниз, крутой финальный разворот. Полоса внизу ходит ходуном, ловя его, чтобы встретить, серое от ливня. Через несколько секунд после того, как индикаторы подтвердили выпуск шасси, шины брызнули по мокрой бетонке. А еще через минуту, руля к ангару, Джейми стал похож на золотую рыбку в прозрачном воздушном аквариуме. Потоки с ревом барабанили по стеклу так, что он не слышал, затихли двигатели. Лопасти еще вращались, дальше винта не видать низги. Он затормозил на рулежной дорожке, не обращая внимания на бурный водопад. Аккуратно сложил карту. Молния ударила где-то совсем рядом. От грохота грома самолет подпрыгнул на колесах. На полях карты печатными буквами. «Я глубоко благодарен моему высшему «я» за родительскую заботу и руководство в моем путешествии». В безопасности, среди разбушевавшейся стихии, он впервые обратил внимание на слово «родительское».